75. Узнаю тебя, жизнь. Ёлочку Пейзанин спилит, курочку обжора съест. Наша жизнь — игра на вылет, выигрыш — могильный крест. А. Утром, когда я умывался, в форточку влетел воробей и долго, жалобно чирикая, метался по номеру. Шарахался о люстру, юркнул за диван, снова встал на крыло. Потом ударился смаху о стекло, упал на подоконник, пополз, как раненый, вороша крыльями, и все-таки упорхнул, сообразив, что выход там же, где и вход. Как это похоже на нашу жизнь, черт возьми, как похоже. Когда я возвращался с завтрака, Ефросинья Михайловна протянула мне трубку общественного телефона. «Егорушка, тебя!» Звонил Гарик. «С колесами все в порядке, его земляк так завулканизировал камеры, что они теперь стали как новенькие». Гвоздь оказался старинный, с квадратной шляпкой. Ханнер-папа очень обрадовался. Он, оказывается, всякие там древности собирает. «Когда приедешь?» — строго спросил я. «Прости, Егор Джан, я отпуск за свой счет взял. Начальнику сказал, ты не возражаешь. Очень надо в Степанакерт». «А чего ж ты вчера не предупредил, деловой?» «Извини, забыл. Знаешь, сколько всего надо родне накупить? Мне целый список в телеграмме прислали. И, Мареев, мечусь туда-сюда, как обгорелый». «И когда же тебя теперь ждать?» «После свадьбы». Я обозвал Гарика бараном и повесил трубку. Больше мы с ним никогда не виделись. Чертыхаясь, я выскочил из будки, едва не сшиб с ног сердито сопевшего Амирова. После завтрака он обыкновенно занимался телефонным охмурением, а я незаконно занял его место. Великий слепец проживет еще лет 10 и скоропостижно умрет здесь же, в Переделкино. Поклонница, приехавшая его навестить, будет клясться милиционеру, что у них ничего такого не было, а просто он читал новые стихи и, вдруг прохрипев «Горим», пал на подушку замертво. Так оно или нет, но поэт предсказал свой конец в стихах. «В теле юный пожар не стихает, сердце помнит горячку атак. Я умру, захлебнувшись стихами, я вернусь в мой пылающий танк». Выйдя из кабинки, я спросил Ефросинью Михайловну, не собирается ли кто из писателей-автомобилистов в Москву. Она покачала головой. 10 минут назад Майнер ходил, спрашивал, нет ли попутчиков, и уехал один-одинешенек. День начинался неудачно. «Говорят, про тебя вчера по радио рассказывали?» — спросила вдогонку доярка. «Ну, не совсем про меня». «Вот и ладно. Ты только, Егорушка, золотую вам не пей. Он сам дурной тебя с толку сбивает. Ты лучше с девушками, полезнее». «Не буду, Ефросинья Михайловна». 10-часовую электричку, на которую я, наспех одевшись, мчался, сломя голову, отменили. Следующую пришлось ждать 40 минут. Я бродил по платформе, греясь на случайном октябрьском солнышке, и думал сразу обо всем, что произошло со мной в последние дни. Каким боком мне выйдет вчерашнее голосование? С одной стороны, я ослушался, не выполнил приказ. С другой стороны, угадал, так сказать, вектор событий. Наверху явно передумали карать Ковригина. Почему? Что стряслось? Вон ведь как они заволновались. По 200 граммов коньяка на нос Шуваев никогда еще на моей памяти не заказывал. Дай бог в суете и про меня позабудут. А если не забудут? Тогда точно отовсюду погонят, кислород перекроют, а то еще и посадят. Интересно, Нинка будет мне передачи носить? В глубине души я понимал, никто меня никуда не посадит. Но мне хотелось так думать, как в детстве хотелось заболеть, чтобы отомстить родителям, которые в очередной раз отказали взять домой с помойки ничейную собаку. С Ниной я уже 5 дней не разговаривал, и в душе от этого возникла какая-то тянущая пустота. Жены обладают удивительным свойством, они раздражают своим наличием и удручают отсутствием. Видимо, прочность брака зависит от того, какое из этих двух чувств берет верх. Да и по Алене я соскучился. Дети — неизлечимые осложнения от болезни по имени любовь. И о Лете я тоже не мог не думать. Зачем, уезжая, она спросила, долго ли я еще пробуду в Переделкино. Она же влюблена в этого малохольного каскадера. Но кто их разберет, актрис, испорченных системой Станиславского? Послышались визгливые гудки электрички. Еще минуту-две назад она, похожая на зеленую гусеницу, изгибалась на дальнем повороте. И вот уже монстр со скаленной решеткой и квадратными стеклянными глазами, лязгая гармошчатыми сочленениями, налетел на платформу. Вихрь, воняющий горелой смазкой, вымел из-под ног палые листья и окурки. С шипением выпустив из утробы одних и приняв других пассажиров, чудовище тронулось в путь, набирая скорость. Мимо потянулись, а потом понеслись неряшливые дачные домики, огороды с рыжими перекопанными грядками, переезды с полосатыми шлагбаумами и караванами машин, дожидающихся зеленого света. Я смотрел в окно и думал о том, что из-за влюбленного барана Гарика стану теперь гораздо ближе к народу. Новый шофер уж точно домой возить меня не будет. А где теперь мой дом? Ну ничего, успокаивал я себя. Гарик женится и вернется. Гарик женился, но не вернулся. Могучий ханер-папа устроил парня в автохозяйство, обслуживающее дипломатический корпус. Зарплата в рублях и в валюте. Года через два, как мне рассказывали, мой бывший шофер появился в редакции, одетый в роскошный джинсовый костюм, принес дорогой армянский коньяк и похвастался, что оформляется на работу в Иран, в наше посольство. А лет через 10-12 после событий, описываемых в этой почти достоверной хронике, я встретил на Сивцевом вражке его жену с чернявым большеглазым мальчиком. Она сильно изменилась. Подурнела, и я, не узнав, прошел мимо, но Марго окликнула меня, мы поговорили. Когда началась война в Нагорном Карабахе, Гарик метнулся туда, чтобы перевести в Москву мать и сестер, но вместо этого вступил в отряд, в котором воевал его погибший друг-одноклассник. Младший командир Саркисян храбро сражался и пропал без вести под Мартакертом, разделив судьбу многих азатамартиков, борцов за свободу. Летом 1994 года, когда объявили перемирие, Марго летала в Карабах, чтобы разыскать мужа или хотя бы его могилу, но бесполезно. Правда, он похож на Гарика? Она погладила сына по жесткой шевелюре, но не черный, как у отца, а темно-рыжий. Как зовут? Аветик. Очень похож, подтвердил я. Все так говорят. И бедная женщина в голос зарыдала, хотя с гибели моего невезучего водителя прошел уже не один год. «Мама, пойдем», — попросил мальчик, — «люди же смотрят». «Гарик всегда вас хвалил и называл Егорджан», — вдова вытерла слезы. «Прощайте». У посольства напротив редакции стояла черная «Волга». Часть тротуара была снова огорожена железными барьерами. Трое мужчин в одинаковых серых плащах сидели на корточках, рассматривая что-то на асфальте. Я хотел подойти поближе, но один из них погрозил мне пальцем. В подъезде я снова столкнулся со знакомым постовым, пользовавшимся нашим туалетом. «Что там опять у вас случилось?» «Кто-то ночью мелом написал на асфальте». «Что?» «Не могу сказать». «Колись, а то больше в сортир не пущу». «Ладно, коммунисты-палачи». «Ого, маразм крепчает». В редакции было тихо, хотя до планерки оставалось 10 минут. Даже из каморки Веры Павловны не доносился привычный железный клёкот. В темном коридоре я снова споткнулся о стул на гнутых ножках и громко выругался. На шум из залы выглянул Макетсон. «А где же все?» — удивился я. «Машенька на бюллетене». «Что с ней?» «Нервы». «Ясно. А как Галя?» «Нормально, на службе. Она мужественная женщина». «Это я понял. А Торможенко куда делся?» «Его срочно вызвал к себе ТТ». «Вот как. Крыков?» «Не видел, но стул стоит». «Явится сразу ко мне». «Хорошо. Про Гарика уже знаете?» «Знаю». «Новый шофер будет в понедельник. Когда планерка?» «По обстоятельствам. Вы же никуда теперь не торопитесь?» «Нет, я теперь всегда на месте», — ответил боец невидимого фронта, мстительно потупившись. «Прекрасно». «А вы здесь надолго?» — спросил он, поигрывая железным строкомером, которым Галя вчера чуть не убила синезубку. «В каком смысле?» «Никуда в ближайший час не собираетесь?» «Нет, буду у себя». «Возможно, я отойду минут на 15. Мне Кекнадзе из Уругвая новый кактус привез. Вообразите, цветет круглый год. Я подарю Машеньке к свадьбе». И он вернулся за свой стол к любовно разложенным макетным листам и цветным фломастерам, всем своим видом показывая, что отныне он целиком принадлежит редакции. С синезубкой Макетсон прожил недолго, год или два. Она с ребенком ушла от него, кажется, к молодому поэту-переводчику. А сам Борис Львович вернулся в семью. Жена Галя приняла его без единого упрека. Иногда мы сталкивались с ним в ЦДЛ, даже выпивали по рюмке. После 1991-го он стал носить на голове кипу и таскал в гардероб на реализацию еврейскую газету, которую начал издавать после победы демократии. Умер Макетсон, кажется, в конце нулевых от инсульта, завещав коллекцию своих кактусов университету в Хайфе. Но дар был вежливо отклонен. Тогда наследники передали колючее наследие от ветсека в одну из школ Обираловки. Подходя к двери кабинета, я услышал, что телефон звонит без умолку, и успел сорвать трубку. Это был Жека. «Салют, суперфосфат, ты на работе?» «Нет, в Лефортово». «Слушал вчера?» «Слушал». «Молодец!» «Служу Советскому Союзу». «Могу привезти в обед то, что обещал». «На что ты мне обещал?» «Тогда сюрприз. Подойдешь к метро?» «Когда?» «Через час». «Ладно». Я закурил, поколебался и набрал свой домашний номер. По средам у Нины иногда выдавался библиотечный день, и она трудилась над каталожными карточками дома. Но трубку сняла Алена. «Привет, вредительница». «Папа!» — спросила она тещиным голосом. «Ты где шляешься?» «В командировке». «Бабушка сказала, из таких командировок дурные болезни привозят». «Обычно ты у нас грипп из сада притаскиваешь. Кстати, почему ты дома? Опять болеешь?» «Нет, просто бабушка сказала, что в саду детей портят». «А где мама?» «В парикмахерскую пошла. К Жозефу». «Ладно, меня бабушка зовет. Ты когда из командировки вернешься?» «Не знаю». Я положил трубку. Сердце нехорошо затвердело. Джозеф был знаменитым на всю Москву женским парикмахером и кудесничал, кажется, в чародейке на Новом Арбате. Записывались к нему за месяц, да еще потом ходили отмечаться. Он стриг и причесывал не по утвержденному перечню фасонов, а по вдохновению, перенося на головы клиенток свежие веяния зарубежной волосяной моды. Зачем мне не понадобился Жозеф? Ясное дело, для красоты. А красота ей зачем, еще понятнее. Молодая привлекательная мать-одиночка не прочь познакомиться для серьезных отношений и последующего создания семьи. А что ты хотел? Это у царей бывшие жены шли на плаху или в монастырь. Современная советская труженица имеет право на личное счастье после окончания рабочего дня. Я ощутил странное шевеление в углу, поднял глаза и увидел знакомую крысу, пропавшую полгода назад. Вернулась. Так вот почему мыши умолкли. Крыса потирала розовые передние лапки и шевелила усами, будто улыбаясь, а ее голый, похожий на дождевого червяка хвост, подрагивал точно от смеха. Я дружески швырнул в грызунью рукописью, но она успела юркнуть в свежую дырку под плинтусом.